9. Наложница. Тай Таньцзинь незаметно спрятал обмороженные руки. «Я не понимаю, о чем говорит третья госпожа», – прошептал он. «У меня есть только эта одежда». Сусу подумала о его положении и отвела взгляд. На самом деле, пока ничего не угрожает его жизни, ей все равно, замерзнет он или нет. Юноша смиренно сидел в углу повозки, поглядывая на ручную печку, и в его лице не было ни кровинки. Сусу смотрела на него, и ей не верилось, что этот устрашающий и могущественный повелитель демонов, восседающий на мрачном троне, и этот угрюмый юноша один и тот же человек. Она своими глазами видела, как он убил ее собрата, легко, словно раздавил муравьишку. Но Тань Таньцзинь, сидевший рядом с ней, вряд ли был способен задушить даже маленькую рыбку. Как такое возможно? Сусу никогда не была жестокой. Следуя принципам чистого дао, постигшей величие мироздания, не должен топтать молодую зеленую поросль. И глядя на Тай Таньцзиня, Сусу испугалась, что если он и впрямь будет выглядеть и вести себя так, как жертва, она смягчится душой и не сможет лишить его демонических костей. Если ее сердце будет сострадать этому созданию, его убийство потрясет ее разум и остановит Сусу в духовном развитии дао. Ее цель и заветная мечта – стать подобной древнему истинному богу, поэтому она должна искренне придерживаться дао и сохранить свое сердце чистым. Сусу решилась. «Тан Таньцзинь, возьми меня за подбородок и посмотри мне в глаза со всей злостью, на какую способен. Третья госпожа, просто сделай это, что я тебе говорю?» Юноша колебался. Тогда Сусу с презрением проговорила, глядя ему в глаза. «Ты мужчина, в конце концов? Можешь не быть таким трусом!» От ее слов принц-заложник вздрогнул, как от пощечины. Глаза его впились в нее, подобно черным ледышкам. Тонкие бледные пальцы обхватили и сжали подбородок девушки. Более высокий, чем третья госпожа, он смотрел на нее сверху вниз, и в глазах его горела нечеловеческая жестокость. От того, что личико Сусу было в руках Тантая, она почувствовала себя в его абсолютной власти. Ее накрыла волна панического страха и отчаянное желание выхватить оружие. «Где же меч? Где же мой меч?» – билось у нее в голове. Его полный лютой ненависти взгляд пронизывал Сусу. Всего несколько секунд, но девушке показалось это вечностью. Ее зрачки расширились. Она тяжело дышала, и Тан Таньцзинь, опомнившись, быстро отдернул руку. «Третья госпожа, что-то не так?» Жуткий страх испарился. «Вот теперь я справлюсь», — подумала Сусу. «Теперь ничто, ни ветхая одежда, ни измученный вид, ни обмороженные руки не тронут мое сердце. Да пусть он даже умрет внезапно, прямо сейчас, в этой повозке. Если выпадет из нее под копыта лошадей, я не буду ему сострадать. Зло есть зло». И рано или поздно он все равно превратится в чудовище, сеющее смерть. Все стало на свои места, и если в будущем у нее появится крупица симпатии к нему, она вновь позволит ему явить свою истинную суть, и тогда путь Дао будет непоколебим. Тан Тай заметил, что третья госпожа успокоилась, ее лицо расслабилось, и она мирно покачивается в такт движению повозки. Зуд и покалывание в его руках стали невыносимы. Под рукавом он незаметно потер горящие, как в огне, пальцы, которыми только что касался ее подбородка, и задохнулся от острой боли. Схватив Сусу, он резко сжал руку, и в результате обмороженная кожа лопнула, и ранки начали кровоточить. Тантаю было очень больно, но он не подал вида. Наконец супруги, измаявшись от общества друг друга, добрались до места. Сусу больше не могла выносить присутствие принца-заложника, и как только повозка остановилась, поспешно из нее выскочила, чем очень удивила Чунь Тао, подбежавшую, чтобы ей помочь. «Третья госпожа! Не волнуйся, я в порядке!» Едва ступив на землю, Сусу услышала насмешливый голос. «Госпожа Е так быстро выздоровела!» Сусу обернулась и увидела человека в нефритовой короне. Он смотрел на нее с холодной улыбкой, полной откровенного презрения. Черты его лица были просты, но благородны. Судя по костюму и манере поведения, это был ученый муж. В его взгляде читался незаурядный ум, а речь отличалась хлестким остроумием. Судя по всему, именно подразнить Сусу он и намеревался. Память Есиу услужливо подсказала имя мужчины, пан Иджи, действующий министр обрядов и выдающийся каллиграф. Человек незаурядного ума и разнообразных талантов. И хотя он явно был враждебно настроен по отношению к третьей госпоже, Сусу не могла не вспомнить прекрасно нарисованный им портрет Биншан. Вне всякого сомнения, министр – выдающаяся личность. Сусу вспомнила, как в детстве она училась каллиграфии вместе со своими сверстниками. И хотя она была чрезвычайно усердна, все равно получала массу замечаний. Владыка-отец удивлялся: «Ты такая умница! Почему же твое обучение идет так медленно?» Поэтому Сусу испытывала особое уважение к любому каллиграфу, кем бы он ни был. В ответ министру она отвесила легкий поклон: «Благодарю вас, со мной все хорошо». Пан Иджи усмехнулся: «Третья госпожа отличается отменным здоровьем, но, к сожалению, не все могут этим похвастать. Некоторые вот до сих пор страдают от простуды». Сусу не нашлась, что ответить. Она старалась быть дружелюбной, но собеседник этого явно не заметил. «Отменное здоровье? Ну что ж, коль скромно, министр не считает нужным быть вежливым и обходительным с юной и простодушной Есиу, то и ее дружелюбию конец». Сусу спрятала улыбку и невинным тоном спросила: «Господин пан имеет в виду мою старшую сестру?» И третья госпожа еще спрашивает. Пан Иджи не скрывал своей неприязни. Сусу коротко склонила голову. «Моя старшая сестра – наложница его высочества шестого принца Сюаня, и даже если я, младшая сестра, не смею осведомиться о состоянии ее здоровья, откуда же взрослый, посторонний мужчина так хорошо знает, что с ней? Неужели у вас особый интерес к моей сестре?» Насмешка в глазах Панеджи погасла. Он холодно процедил: «Какие острые зубки!» Сусу невинно похлопала ресницами. Кто позволил ему насмехаться над другими? Если Сиу провинилась, она извинится за это перед сестрой. Но третья госпожа никогда не причиняла вреда пан Иджи. Почему же он считает возможным проявлять пренебрежительные отношения к законной дочери благородного семейства? Генерал Е заметил, что министр разговаривает с третьей госпожой, и подошел поближе. «Господин пан, о чем вы беседуете с моей младшей дочерью?» Выражение лица пан Иджи мгновенно изменилось, и он вежливо улыбнулся. «Не имею чести быть с ней знакомым, поэтому всего лишь подошел, чтобы поприветствовать». Пан Иджи посмотрел на повозку, из которой выглядывал Тань-Тянь-Цзинь. «Ваше высочество, принц-заложник давно вас не видел. Вы похудели?» Тай-Тянь-Цзинь одарил пан Иджи равнодушным взглядом и произнес: «Господин ошибается». Пан Иджи улыбнулся и учтиво проговорил: «Генерал Е, прошу вас». Генерал, пользовавшийся большим почетом, прошел вперед, а пан Иджи с почтительным поклоном поспешил следом. Сусу взглянула на Тай-Тянь-Цзиня. «Ты знаком с пан Иджи?» Тай-Тянь-Цзинь отрицательно покачал головой. «Не знаком». «Да», — подумала Сусу, — «кому ты врешь? Соперники в любви всегда знают друг о друге. К тому же вы имели возможность познакомиться, плавая в ледяном озере». Но поскольку Тань-Тянь-Цзинь явно не хотел об этом говорить, больше задавать вопросов не стало, и они молча вошли во дворец принца Сюаня. Сегодня здесь было на редкость многолюдно. Его высочество шестой принц, в государстве Великая Ся, личность легендарная. Если говорить о происхождении, то следует отметить, что его родная мать не только законная императрица, но и племянница матушки императрицы. Однако после свадьбы она не сразу подарила ребенка государю. По прошествию нескольких бесплодных лет император запретил использовать в гареме суп избегания детей, и наложницы стали беременеть одна за другой. Императрица пребывала в печали, граничащей с отчаянием, когда в возрасте 28 лет она наконец понесла долгожданного Сяолиня. Положение новорожденного было столь высоко, что наставник государства воскликнул: «Принца ожидает великая судьба. Его жизнь будет тесно переплетена с будущим государства Великая Ся». Все сказанное императрица посчитала предначертанным свыше. Сам император и его матушка полностью уверовали в благоприятное пророчество, да и могло ли быть иначе? Кроме высочайшего происхождения, Сяо Линь обладал прекрасным характером и недюжими способностями. Он хорошо разбирался в военных и светских науках, был благороден, праведен и прекрасен как бог. Когда шестому принцу было всего 17, император вздумал проверить его подготовку и велел сразиться с лучшим воином. К всеобщему восхищению тот не сумел одолеть юного наследника. Вполне возможно, по боевым навыкам Сяо Линь мог бы сравниться с самим непобедимым главнокомандующим, генералом Е. Но проверить это вряд ли было возможным. Генерал не стал бы мериться силами с принцем. Впрочем, на великолепие шестого принца это тени не отбрасывало. Принц Сяо Линь был горячо любимым народом, особенно женской его половиной. Если спросить молодых девушек в столице, за кого они хотели бы выйти замуж, 99 из 100 смущенно признались бы, что мечтают о шестом высочестве. Посему в ночь свадьбы Ебиншан разбилось множество девичьих грез. Но самой несчастной была Есиу, которую это событие повергло в бездну отчаяния. Император долго не объявлял наследника престола, и хотя он только теперь даровал принцу титул Сюаньвана, все знали, что венценосный отец оценит сына по достоинству. Так сложилось с древних времен, что лишь немногие поспешно объявленные наследники в итоге садились на трон Поднебесной. Преждевременная честь не к добру. Когда свирепые волки соревнуются между собой, вожаком становится сильнейший, император не желал подвергать Сяо Линя неоправданному риску. Придворный народ хитроумный, привыкший продумывать свои действия наперед, потому на перу принца Сюаня все собравшиеся были глубоко почтительны. Когда третья дочь семейства Е и ее супруг вошли в зал, там уже присутствовало множество гостей. Сусу и Тай Таньцзинь, как представители семьи Е, устроились позади генерала Е. Наложницы и их дети отсутствовали, ибо не имели права посещать подобные торжества. Сусу, опершись подбородком на кулачок, наблюдала, как принц, сидя на троне, разговаривает с придворными. Смертный принц Сюань все же отличался от ее бессмертного собрата. Старший брат Гун Е был молчаливее, его брови тоньше и черты лица изысканнее, но все равно Сяо Линь выглядел превосходно. Тай Таньцзинь проследил за взглядом Сусу и понял, на кого она смотрит. Опустив глаза, он уставился на кувшин с выпивкой, неизвестно о чем думая. Вскоре зазвучала музыка, и в сопровождении горничной в зал вошла молодая женщина. Выражение лица наследного принца сразу же стало очень мягким и нежным, и он позвал: «Биншан, иди сюда». Наложница с улыбкой подошла к принцу и вложила свою узкую прохладную ладонь в его руку. Разумеется, Сусу сразу поняла, кто это. Девушка словно сошла с недавнего портрета, белоснежный мех писца обрамлял ее светлое лицо, полуопущенные веки придавали взгляду нежность и томность, а волосы были перехвачены простой голубой лентой, которая, несмотря на простоту, выглядела изысканно и элегантно. Ее красота казалась уравновешенной, чуть больше было бы уже излишне ярко, а чуть меньше слишком бледно. Было ровно столько, чтобы заставить луну скрыться за облаком и пристыдить распустившиеся цветы. С ее появлением ядовитая усмешка пана Джи погасла, а в глазах его осталась лишь тоска и томление. Присутствующие придворные дамы закусили губы и нервно скомкали платочки. «А эта сестра и в самом деле опасна», – подумала Сусу. В это время ее служанка Чуньтао пребывала в волнении, а вдруг госпожа опять разгневается. Старшая сестра такая женственная, а у третьей невинные пухлые щечки и простодушный взгляд. Она совсем юная и не умеет привлечь внимание мужчин. Однако ее госпожа и не думала сердиться. Ее большие черные глаза с открытым интересом разглядывали наложницу. Между делом Сусу откусывала по кусочку от сочной и свежей ягоды клубники. Чуньтао пришла в недоумение, почему госпожа такая спокойная. Откуда ж было знать простой служанке, что спустя 500 лет в эпоху Троецарствия в одной из обителей бессмертных родится красавица, при виде которой боги и демоны начнут терять самообладание, а клан лисиц будет зачарован. Юная фея с невероятной силой духовного перерождения и потрясающей красотой. Такая, какой не видели тысячу лет, и пусть существующий мир стремительно терял гармонию, даже на восьми пустошах новорожденные демоны знали, что за воротами секты Хэньянь живет юная дева, чья ослепительная прелесть не сравнится с павшими богинями древних времен. Имя ее Ли Сусу. Некоторые осмелились даже предположить, что верховный демон потому и не убил ее, что возжелал оставить для себя, ожидая, пока она повзрослеет и расцветет. Поэтому Сусу, осознающая себя как чистейшее дыхание вечной женской стихии, без малейшего удивления и зависти могла созерцать Ебиншан. К тому же среди бессмертных встречается много подобных красавиц. Сусу, отведя взгляд от влюбленного Паны Джи, повернулась к мужу. Тан Таньцзинь, почуяв это, тоже отвел взгляд от прекрасной наложницы. Разумеется, злый день тоже любовался Биншан, хоть и притворялся скромником. Ебиншан, единственная женщина при дворе его высочества Сяолиня, гордо восседала по правую руку от прекрасного принца. Сусу тихонько шепнула генералу: «Батюшка!» Тот оглянулся на дочь, лакомившуюся клубникой, и одобрительно кивнул. «Сиу!» Сусу проглотила последний кусочек ароматной ягоды и поднялась. «Да, да, разумеется, у нее уже накопился бесценный опыт извинений за Сиу». Сусу подошла к Биншан, поклонилась и смиренно произнесла: «Прими мои извинения, старшая сестра, я не должна была толкать тебя в воду на пиршестве во дворце, прости меня великодушно». Ебиншан немного растерялась от неожиданности, но тут же ответила: «Все хорошо, сестрица, бывало, что мы ссорились, но я знаю, что ты не нарочно». Ее влажные глаза кротко смотрели на Сусу. Вздохнув с облегчением, Биншан заметила: «Третья сестрица, ты повзрослела». Такой доброты Сусу не ожидала. Почему же тогда Сио так ненавидела старшую сестру? Вместе с этими мыслями в душе Сусу всколыхнулось сомнение и чувство вины. Ебиншан и в самом деле казалась нездоровой. Ее болезненную бледность скрывал толстый слой пудры. Не раз за время трапезы она покашливала, прикрываясь платком. Сяо Хуэй, горничная Биншан, поддерживая госпожу, недовольно пробурчала: «Нянь-нянь, вы слишком легко прощаете сестру, она явно нарочно в тот день». «Помолчи, Сяо Хуэй», нахмурившись, прошептала Биншан. Та смущенно прикрыла рот рукой. Прежде чем покинуть отчий дом, старшая сестра не раз терпела обиды от младшей, и хотя сейчас у нее есть вельможный покровитель, ей все же приходится уступать. Наложница Ебиншан снова задумчиво посмотрела на фигурку в девичьем розовом, занявшую место позади отца генерала, и изо всех сил пожелала, чтобы Сиу действительно поскорее повзрослела.